Влияние физкультуры на настроение при черепно-мозговой травме. После моего выступления в медицинской школе Нью-Йоркского университета, где я рассказала о своем экспериментальном физкультурном курсе, у меня нашелся единомышленник, доктор Тереза Эшман из Центра восстановительной медицины имени Раска. Тереза специализировалась на реабилитации пациентов с черепно-мозговыми травмами, ЧМТ. Эта категория показалась мне идеальной для испытания нашего физкультурного метода. И вот почему. Такие пациенты страдают целым спектром когнитивных нарушений, включая сложности с вниманием, мотивацией и памятью. Они не понаслышке знают, что такое депрессия и повышенная утомляемость. Мы рассудили, что регулярные занятия физкультурой на протяжении длительного времени могли бы снизить у больных ЧМТ когнитивные нарушения, а также снять или облегчить симптомы депрессии. Исходя из этого, мы приступили к организации простого эксперимента – проверить испытуемых до и после восьминедельного курса групповых занятий. Тренировки у них проходили дважды в неделю, а контрольная группа больных те же 8 недель вообще не занималась физкультурой. Я пришла на первое занятие экспериментальной группы, чтобы познакомиться с участниками, объяснить им смысл эксперимента и попросить их в течение 8 следующих недель приходить на тренировки как можно чаще. Возраст испытуемых варьировался от 20 до 70 лет. Черепно-мозговую травму можно получить в любом возрасте. К счастью, в группе сложилась позитивная атмосфера. Участники с нетерпением и надеждой ожидали начала занятий. Я была уверена, что все будет хорошо. После этого я попросила инструктора физкультуры Аманду Берлин провести у всей группы несложное трехминутное демонстрационное занятие. Когда испытуемым предложили встать и позаниматься прямо на водной лекции, они немного оробели, но постепенно втянулись. Кажется, всем понравилось. Ну, почти всем. Когда демонстрация завершилась, ко мне подошла молодая женщина с покрасневшим сморщенным лицом. Казалось, что она вот-вот заплачет. Выяснилось, что ее зовут Анжелина. Я спросила, что случилось. Для меня это было мукой. Она почти выплевывала слова. Слишком громкая музыка и слишком быстро. И слишком яркое освещение. У меня глаза заболели. Я поняла, что Анжелина на самом деле хочет участвовать в исследовании, но демонстрация разочаровала ее. Я встревожилась. Ведь эта женщина может больше не прийти на тренировку. Мы с Терезой Эшман заверили ее, что к следующему занятию обо всем позаботимся. Музыка будет медленнее, лампы слабее, а Анжелина может выполнять упражнения сидя, если ей так легче. Мы познакомили ее с инструктором Амандой и заверили, что та отнесется к ней с особым вниманием. Постепенно Анжелина успокоилась. Все 8 недель, пока в экспериментальной группе шли тренировки, я регулярно получала информацию о посещаемости и следила, чтобы у инструктора было все необходимое для эффективного проведения занятий. Когда эксперимент уже завершался, участники прислали мне приглашение на последнее занятие, чтобы я могла своими глазами увидеть их прогресс. Это было очень трогательно. Когда я пришла в аудиторию медицинской школы Нью-Йоркского университета, в помещении стоял гул едва сдерживаемой энергии. Все были радостно возбуждены. Участники делились друг с другом впечатлениями. Им не верилось, что 8 недель пролетели так быстро. Когда все собрались, Аманда начала занятие. Зазвучала музыка. Такая же быстрая, как на любом групповом занятии в фитнес-клубе Нью-Йорка. Но все участники легко выдерживали быстрый ритм. Вся группа прыгала и выполняла движения руками и ногами точно в такт музыке. Было очевидно, все они знают, что делают. Но больше всего меня потрясло то, в первом ряду спортсменов я увидела Анжелину. Узнать ее было трудно. Широкой улыбкой она вполне профессионально выполняла упражнения. Я всмотрелась внимательнее. Точно, это она. Весь остаток занятия я изумлялась, размышляя над ее превращением. После тренировки и медитации мы все уселись в кружок, и я спросила: «Знаете ли вы, как вы все прекрасны?» Участники группы сияли. Я продолжала. «Знаете ли вы, какую разницу я вижу сегодня по сравнению с тем, что было 8 недель назад? Что произошло?» Все начали говорить одновременно и показывать друг на друга. Одна красивая молодая женщина сказала, что на тренировках она вновь научилась улыбаться. Еще одна призналась, что пригласила на последнее занятие своего психотерапевта. Третья сообщила, что ее вдохновляли перемены, которые она каждую неделю видела в окружающих. Все хвалили Аманду и называли ее прекрасным руководителем. Анжелина описала свое поразительное превращение, которое происходило медленно, но верно. В первую неделю занятий она не чувствовала под собой ног на тренировках, но уже на второй неделе почувствовала. Поначалу ей было трудно одновременно выполнять движения руками и ногами, поэтому она отрабатывала их по очереди. Но после нескольких регулярных занятий вдруг оказалось, что Анжелина легко может делать все одновременно, все, что нужно. Не могу описать радость и гордость, которые отразились на ее лице во время этого признания. В общем, в физкультурной группе произошло одно из самых красивых превращений, какие мне доводилось видеть в жизни. А ведь исследование еще не закончилось. Перед началом тренировок все испытуемые прошли когнитивные тесты и тесты на настроение. Нас очень интересовал этот аспект исследования, поэтому мы заранее приготовили множество самых разных анкет на настроение и определение качества жизни. Теперь участникам снова надо было пройти те же тесты, чтобы мы могли увидеть, изменились ли результаты по сравнению с прежними показателями и по сравнению с незанимавшейся физкультурой контрольной группой. То, что мы обнаружили, полностью соответствовало впечатлению от последнего фитнес-занятия наших исследуемых. У тех, кто занимался физкультурой, мы увидели значительное улучшение настроения и параметров, характеризующих качество жизни. Тесты показали, у физкультурной группы пациентов с ЧМТ понизились показатели депрессии и коэффициент утомляемости, а показатели позитивной эффективности и качества жизни повысились. В спортзале я видела признаки всех этих изменений. Однако оказалось, что показатели памяти и внимания не изменились. Это могло объясняться вот чем. Хотя со временем группа достигла довольно высокого уровня аэробной активности, произошло это лишь через несколько недель после начала занятий. Иными словами, нам просто не хватило интенсивности аэробной нагрузки в течение этих 8 недель, чтобы заметить улучшение когнитивных функций. Статья, которую Эшман, наша исследовательская команда и я написали после завершения эксперимента, оказалась первым моим опубликованным отчетом о действии физических упражнений на больных. Как интересно! Наши результаты позволяли предположить, что 8 недель занятий дважды в неделю могут значительно повысить показатели настроения, позитивной эффективности и качества жизни пациентов с черепно-мозговыми травмами, и при этом снизить их утомляемость. Наше исследование не было особенно масштабным, но результат оказался очень интересным. С другой стороны, нам следовало спросить себя, чем на самом деле обусловлен этот эффект. Физкультурой? Радостной атмосферой в группе? Нашего эксперимента было недостаточно для получения ответов на эти вопросы. Но сегодня можно организовать новые исследования, которые помогут прояснить эти важные факторы. А на тот момент было важно, что целенаправленные тренировки способны улучшить настроение и снизить утомляемость у пациентов с ЧМТ. Я была счастлива получить такой результат для начала. Сказать правду. Когда при знакомстве я говорю людям, что я нейробиолог и занимаюсь действием физических упражнений на функцию мозга, то первым делом слышу: «Это замечательно, хочу знать все о ваших исследованиях». А затем: «Ну, разумеется, физические упражнения улучшают функцию мозга, это давно уже не секрет». Эти две реакции людей отражают последние публикации популярной прессы. С одной стороны, чуть ли не ежедневно публикуются статьи о позитивном влиянии физических упражнений на функцию мозга. Это очень полезные тексты, в том смысле, что они держат публику в курсе последних достижений. Однако обычно их авторы-журналисты любят делать далеко идущие выводы. Впрочем, в последнее время часто создается впечатление, будто мы знаем куда больше, чем на самом деле. Так что могу понять тех, у кого создалось впечатление, что почти все в области, которую я изучаю, уже известно. В реальности все совершенно не так. Действительно, все больше нейробиологов изучает влияние физической активности на мозговую функцию животных и людей. Но остается еще множество важных вопросов. Так, нынешние опыты на животных проводятся в основном ради исследования влияния активного движения на гиппокамп, а также на распознавание нейротрансмиттеров и факторов роста, в которых происходят изменения. Об этих исследованиях опубликована обширная литература, но не менее интересно было бы исследовать влияние движения на мозг вне гиппокампа. К примеру, чаще всего у людей обнаруживается влияние физкультуры на функцию префронтальной коры. Очень мало известно о действии физкультуры на префронтальную кору у грызунов. Аналогично, существует интересная литература на тему позитивного действия физкультуры и смягчения симптомов синдрома Паркинсона. Результаты этих исследований позволяют предположить, что физкультура очень воздействует на полосатое тело, отдел мозга, который первым страдает при развитии синдрома Паркинсона. При этом почти нет исследований, которые выясняли бы, как физкультура влияет на полосатое тело у здоровых животных. Но самый серьезный вопрос, на который пока нет ответа и который можно разрешить при помощи экспериментов на животных, это конкретные пути и механизмы того, как физическая активность запускает какие бы то ни было изменения в мозгу. Иными словами, если позволить крысе бегать, то чуть позже можно наблюдать изменения уровней BDNF, эндорфинов, дофамина, ацетилхолина и нейрогенез. Но мы представления не имеем, как именно физическая активность стимулирует все эти изменения. Мириады самых разных факторов могут вызывать их. Вообще, причиной наблюдаемых изменений в мозгу могут быть совсем другие факторы. Не исключено, что мозг стимулируется учащенным сердцебиением или дыханием, а также изменением кровотока, мышечной активности и температуры тела. Это сложная тема, и многие фундаментальные вопросы здесь пока остаются без ответа. В одном из недавних исследований ученым вроде бы удалось распознать некий фактор. Он выделяется мышцами, может проникать в мозг и стимулировать выделение BDNF. Это очень интересный результат, который необходимо воспроизвести в других лабораториях и подтвердить другими исследованиями. Что касается человека, то тут просто горы вопросов. Многие из них поставлены по итогам экспериментов на животных и ждут своего подтверждения в рандомизированных контролируемых экспериментах на людях. Предварительные исследования разожгли наш аппетит и дали понять, что-то в этом есть. И я хотела бы знать, действительно ли все поразительные изменения, которые ученым удалось наблюдать в мозге грызунов, можно увидеть и в человеческом мозге. Если коротко, речь идет о директивной части таких исследований, которой нет в экспериментах на людях. Она составляет основу исследовательской программы моей лаборатории. Вот вопросы о влиянии физических упражнений на человека, которые меня очень интересуют, но которые на данный момент остаются без ответа. Как много или мало необходимо заниматься физкультурой, чтобы улучшились память или внимание? Ответ. Нам известно, что кратковременные тренировки от 30 до 60 минут могут улучшить внимание, но не знаем пока, как долго держится такое улучшение. После увеличения времени тренировок в течение 8-12 недель мы видим улучшение внимания и иногда памяти. Как долго у человека держится эффект улучшения функции мозга после физических упражнений? Ответ. Мы не знаем ответа на этот вопрос ни в случае краткого, ни в случае долгого периода занятий. Для улучшения какой функции мозга требуется минимальное количество занятий? Ответ. Неизвестно. Какие упражнения наиболее эффективны? Ответ. Есть данные, что аэробные упражнения эффективнее, чем растяжка или силовые упражнения. Но мы пока слабо представляем, какие именно аэробные упражнения и какой уровень кардионагрузки значительнее всего усиливает когнитивные способности. Помогает ли йога мозгу? Ответ. Есть несколько исследований, посвященных влиянию йоги на мозг, но они сосредоточены в основном на медитативных аспектах йоги. Однако таких исследований слишком мало, и достоверных выводов сделать невозможно. Можно ли заменить упражнение таблеткой, которая давала бы такой же эффект? Ответ – нет. Были многочисленные попытки создать такую волшебную штуку, но ничего не получилось. До сих пор не существует медицинских препаратов, способных подействовать на функцию мозга так же позитивно и многогранно, как физические упражнения. В какое время суток лучше заниматься? Ответов два. Первый звучит так. В любое время дня или ночи, лишь бы заниматься регулярно. Но вообще-то ученые пока не пришли к единому мнению по этому вопросу. Лично я люблю заниматься утром. Это повышает в моем мозге уровень положительных гормонов, нейротрансмиттеров, факторов роста и эндорфинов, готовит меня к рабочему дню. Может быть, это верный выбор, но пока достоверно не доказано, что какое-то определенное время дня особенно полезно для когнитивной функции. Возможно, время тренировок вообще не имеет значения. Долгосрочные результаты в химии мозга проявятся все равно, когда бы вы ни занимались. Поскольку надежных данных не было, я выбрала время из теоретических соображений. Утренняя аэробная тренировка лучше всего готовит меня к трудовому дню. Результаты исследований на грызунах, которые демонстрируют изменения в мозге в результате физических упражнений, доказывают. Теоретически спорт может стать одним из самых интересных методов лечения. Физическая активность бесплатна и доступна всем. Она потенциально способна улучшать функцию мозга, причем любого мозга, здорового или больного, молодого или старого. С ее помощью школьники и студенты смогут лучше учиться и усваивать материал. Кроме того, физкультура не только улучшает когнитивные функции мозга, но и делает человека счастливым. Вот почему я счастлива посвятить следующий этап своей профессиональной деятельности этому вопросу. Курс лекций, отразивший мою жизнь. Мой принципиально новый тип гибридного курса «Могут ли физические упражнения изменить мозг?» сформировал у меня и принципиально новую цель в жизни. Продолжение чисто академической карьеры, упорное движение вперед в одном единственном направлении – изучение нейробиологии памяти – меня уже не устраивало. Теперь, когда у меня было постоянное место в университете, я начала интересоваться и другими научными областями, вне зависимости от того, изучала я их раньше или нет. Мне кажется, это было продолжением процесса, который начался с занятий физкультурой и изменения привычек в еде, двумя серьезными переменами в моей жизни. Это изменило мое ощущение своего тела и мое представление о себе. Я вдруг увидела себя сильной, мощной, как аффирмации, которые я повторяла на занятиях, способной воплотить в жизнь любые изменения, которые я сочту нужными. Легкое ощущение собственного всемогущества я испытывала всякий раз, когда проводила занятия по фитнесу. Кроме прилива замечательных химических веществ в своем мозгу, я чувствовала, что могу заниматься ровно с той интенсивностью, с какой хочу, и видела результат занятий, собственную силу и выносливость. Этот эффект переносился и на другие виды фитнеса, которыми я пробовала заниматься. От кикбоксинга до кардиозанятий для рельефа тела. Эти другие виды фитнеса не были целенаправленными тренировками, но моя собственная осознанность и настроенность на эмоциональный опыт прошлых занятий помогала мне испытывать такой же подъем, как после интенсати. Я чувствовала, что с такой ментальной и эмоциональной энергией могу горы свернуть. Осенившее меня вдохновение повлияло не только на занятия для студентов, которые я готовила. Вообще-то сначала курс «Могут ли физические упражнения изменить мозг?» был для меня чем-то вроде научного хобби. Но уже на первом семестре преподавания курса я поняла, что эта тема для меня не просто хобби. Озарение произошло, когда один из студентов, Омар, спросил, не может ли он заняться в моей лаборатории независимыми исследованиями на тему физкультуры. Омар был известным в университете спортсменом, игроком мужской сборной по баскетболу. Естественно, долгие интенсивные тренировки были ему не в новинку. На занятиях он вел себя сдержанно, но испытывал глубокий интерес к влиянию физкультуры на мозг, что неудивительно, после множества часов, проведенных им в спортзале. Так вот, вскоре после начала курса он пришел ко мне в лабораторию и спросил, нельзя ли ему поработать под моим руководством. Тогда мы параллельно с проведением курса исследовали действия долговременных занятий физкультурой. Речь шла о 3 месяцах усиленных занятий. А Омара интересовало, можно ли заметить улучшение когнитивных функций после всего лишь 1 часа аэробной тренировки. Отличная тема. Я с радостью согласилась пустить Омара в лабораторию для реализации этого проекта. Вообще-то в тот момент у меня в лаборатории не было других исследований на тему физкультуры. Просьба студента помогла мне понять, что я действительно хочу, начать серьезные исследования на эту тему. Именно в этот момент физкультура перестала быть для меня научным хобби и превратилась в главную тему моих исследований. Я не была специалистом в этой области, но чтобы стать им, готова была работать, сколько потребуется. Исследовательский дух проник в мою личную жизнь. Мне за глаза хватило неудачного опыта с 2 нью-йоркскими брачными агентами. На этот раз я снова решила посмотреть, что мне удастся найти в интернете. Говорят, человек привлекает тех, кто похож на него. Однажды, просматривая страницы сайта знакомств, я наткнулась на 1 профиль, который сразу привлек мое внимание. Фотографий не было. Обычно я пропускала такие варианты. Но описание меня заинтересовало. Этот мужчина был профессиональным музыкантом, никогда не был женат, жил в Нью-Йорке и играл в лучших оркестрах города. Со времен Франсуа я была неравнодушна к музыкантам. Может быть, этот незнакомец заслуживал еще одной моей попытки? На сайте, где я нашла его, чтобы перейти на следующий уровень знакомства, необходимо было ответить на дополнительные вопросы. Я сделала это, получила фотографию музыканта и решила, что он очень симпатичный, хотя и слишком серьезный. Но ведь он профессиональный музыкант и работает в Нью-Йорке. Тут не до веселья. Брачный агент из ада. Вообще-то я ничего не имею против брачных агентов. 2 свахи, с которыми я имела дело, предоставили мне достойные, хотя и не блестящие кандидатуры для знакомства. Среди них был даже 1 мужчина для серьезных отношений – Арт. Но последнее столкновение с еще 1 брачным агентом отбило у меня желание иметь с ними дело. Однажды мы с моей близкой подругой Черил Конрад, нейробиологом из Аризоны, пошли послушать выступление заезжей свахи. Это была худенькая женщина, которая почти не улыбалась и выглядела не слишком счастливой. 20 минут она вещала о собственной философии брачного дела и о механизме, который двигает всю эту систему. Интересно стало только, когда она завершила презентацию и предложила задавать ей вопросы. Элегантная женщина в высоких черных сапогах и облегающем платье, видимо, из коллекции Дианы фон Фюрстенберг, подняла руку и спросила. «У моей подруги проблема. Она подавляет мужчин, с которыми встречается. Они ее боятся. Что бы вы посоветовали?» Без малейшей нерешительности и промедления эта сваха ответила. «Но первым делом я перестала бы носить эти сапоги, достойные уличной девки». Очевидно, она имела в виду ботфорты выше колена, которые были на женщине. Мне никогда не пришло бы в голову сравнивать их с сапогами, которые носила Джулия Робертс в «Красотке», но это мое мнение. зале воцарилась мертвая тишина. Кажется, все затаили дыхание и ждали, что будет дальше. Драка, вопли и визг, выдирание волос. Могло произойти все, что угодно. Женщина спокойно возразила. Я же сказала, речь идет о подруге. Через долю секунды, за которую профессионал брачного дела осознала, видимо, насколько оскорбительным было ее замечание, прозвучал ответ. Ну, доминирование одного из партнеров – обычное дело, особенно в Нью-Йорке. Не помню, что еще она говорила. Я была настолько шокирована ее грубостью, что мне хотелось одного – поскорее уйти оттуда. Нет, я больше никогда не буду иметь дело с брачными агентами и тем более с этой дамой. Вперед и вверх! Целую неделю мы переписывались с музыкантом о том, что нам нравится делать и что мы любим из еды. Наконец, мы решили встретиться и пообедать возле Карнеги-холла, где Дэниел, так звали моего нового знакомого, часто выступал и репетировал. Мы сразу понравились друг другу. Дэниел оказался очень спокойным, даже тихим человеком, но при этом был умен, интересен и любил хорошо поесть. Громадный плюс с моей точки зрения. Мне стало казаться, что у этого знакомства хорошие перспективы. Мы с Дэниелом встречались 8 месяцев. За это время я успела послушать немало фантастической музыки, побывать в великолепных ресторанах и многое узнать о классической музыкальной сцене Нью-Йорка. Мои лучшие воспоминания того периода связаны с вечерами, когда я шла в оперу, одна, потому что мой спутник играл в оркестре, а потом мы встречались для позднего романтического ужина, и Дэниел рассказывал мне о трудностях и треволнениях работы с этим сложным дирижером или с другим. Или речь шла еще о каком-то дирижере, который умудрился потерять связь с оркестром во время репетиции. Я обожала такие вечера. Но иногда после спектакля мне приходилось идти домой в одиночестве, потому что моему другу нужно было репетировать перед завтрашним выступлением. Поначалу его плотный репетиционный график нам совсем не мешал, ведь я тоже была очень занята. Но постепенно я поняла, насколько он погружен в работу. Дэниела такая ситуация вполне устраивала. Он хотел лишь частичной вовлеченности. Он просто не мог проводить со мной достаточно времени, потому что свою музыку он любил куда больше, чем меня. И мы расстались. Рвать отношения всегда грустно, но на этот раз все было иначе. Я была счастлива с Дэниелом. Я не жалела, что мы познакомились, и была рада, что смогла хоть одним глазком заглянуть во внутренний мир увлеченного профессионального музыканта. Я и сама становилась все смелее и увереннее в себе. Естественно, это накладывало отпечаток на мои романтические отношения. Теперь я могла отступить в сторону, посмотреть на ситуацию со стороны, оценить ее по достоинству и двинуться дальше. Поймите меня правильно, расставаться с этим мужчиной было больно. Я плакала и злилась. Но это быстро прошло, небо прояснилось, и я пришла в себя. Действительно, человек привлекателен для таких, как он сам. В Дэниеле меня привлек умный, чуткий, интересный трудоголик, одержимый своей профессией и неспособный втиснуть в свою жизнь сколько-нибудь близкие отношения. Я вынуждена была посмотреть на себя со стороны и задаться вопросом. Ко мне это тоже относится. С тех пор, как мое время вне работы напоминало покинутый город-призрак из фильмов Клинта Иствуда, я прошла немалый путь. У меня появилось множество друзей, да и социальная жизнь стала куда активнее. Однако, если разобраться, я по-прежнему ставила работу превыше всего остального, даже если выделяла на это остальное больше времени, чем прежде. Кроме того, я по-прежнему оценивала себя по успехам в работе. Возможно, я проделала немалый путь, но пройти надо было еще немало. А то, что цель достигнута, можно будет определить именно по этому признаку, если я начну притягивать в свою жизнь в качестве друзей и мужчин не рассеянных трудоголиков, а уверенных в себе людей. Тех, кто умеет красиво совмещать работу с другими интересами и с личной жизнью. К этому стремилась и я сама. Работа в самом разгаре, но продвижение есть. Факты в копилку. Как физкультура добавляет ума. Аэробные упражнения могут изменить академическую аудиторию до неузнаваемости. Если один семестр проводить целенаправленные тренировки раз в неделю, можно улучшить время отклика на раздражитель у здоровых студентов. 8 недель занятий интенсати по 2 раза в неделю дали улучшение по 4 параметрам настроения и общего самочувствия у пациентов с черепно-мозговыми травмами. Приемы тренировки мозга. Как я повышаю свою физическую активность. Часть 2. В 4-минутные тренировки проще втянуться, если вовлекать в них друзей и родных, так что не стесняйтесь, предлагайте им присоединиться к веселью. Устройте 4-минутную битву на подушках с любимым человеком. Используйте все рекламные паузы своего любимого еженедельного шоу для прыжков, к примеру, ноги вместе, ноги врозь, и приглашайте родных делать то же самое. Предложите кому-нибудь помериться силами в армрестлинге. Танцуйте в офисе, в спальне, в гостиной или кухне под свою любимую музыку. Это гарантированно поднимет вам настроение и добавит энергии. Пусть любимые исполнители заставят вас двигаться. Если вам приятнее помахать руками и ногами, ведя бой с тенью, так и сделайте. На работе выберите себе туалет на другом этаже и ходите туда по лестнице. Носите с собой скакалку и прыгайте через нее при всяком удобном случае. Играйте в подвижные игры со своей собакой или кошкой.